Тио, Арт просто не может поверить своим глазам, прячется под покрывалом, прикрывает им голову, будто маленький ребенок, который думает, раз я не вижу их, то и они не видят меня. В Арте кипит адреналин, он срывает покрывало, хватает Тио за шиворот, сдергивает с кровати и швыряет лицом вниз на паркетный пол. Тио не с голым задом, на нем черные шелковые трусы, они скользят под коленом Арта. Арт прижимает Тио к полу, хватает его за подбородок, оттягивает назад голову так, что шея у того вот-вот сломается, и утыкает дуло пистолета в висок. «Не убивай его!» — кричит Пилар. «Я не хотела, чтобы его убивали!» Тио выдирает подбородок из руки Арта и, вывернув шею, оглядывается на девушку. В его глазах плавится бешеная ненависть, когда он выплевывает только одно слово «чо-чо», «сука». Побелев, девушка смотрит на него с ужасом. Арт снова впечатывает Тио лицом в пол. По лакированному паркету бежит кровь из сломанного носа Тио. «Пойдем!» — зовет Рамос. «Нужно торопиться!» Арт выдергивает из-за ремня наручники. «Не нужно никаких наручников!» — с явным раздражением бросает Рамос. Арт, непонимающе, моргает. Потом до него доходит. Если человек пытается бежать, но он в наручниках, его не убивают. «Хочешь с ним тут разделаться?» — спрашивает Рамос. «Или там, на улице?» «Вот чего он ждет от меня», — сообразил Арт, — «чтобы я пристрелил Бареру. Он решил, я потому и настоял на участии в рейде, чтобы прикончить Тио». Голова у него идет кругом. Он понимает, что, пожалуй, все ждут от него того же. Все парни из наркоуправления. И Шек тоже. Тем более Шек рассчитывает, что он выполнит давний закон. Убийцу копа не привозят в участок. Его всегда пристреливают при попытке к бегству. И Тио об этом знает. Он ровно, ядовито провоцирующим голосом произносит: «Удивляюсь, что я еще жив». «Не удивляйся, не стоит», — думает Арт, передергивая затвор. «Да, ты приза, поторопись», — подталкивает Рамос. Арт оглядывается на него. Рамос раскуривает сигару. Двое командос посматривают на Арта в нетерпеливом ожидании. Че это мягкотелый гринго до сих пор не сделал того, что давно следовало бы сделать? «Значит, весь план привести Тио в посольство был фарсом», — думает Арт. «Показухой для дипломатов. Сейчас я спущу курок, и все поклянутся, что Барера оказал сопротивление при аресте. Он схватился за оружие, и я вынужден был застрелить его. И никто не станет особо вникать в результаты медицинской экспертизы». «Да, ты приза. Но на этот раз слова эти произнес Тио. С досадой, почти скучно. Да, ты приза, Субрино. Поторопись, племянник». Арт, схватив за волосы, приподнимает ему голову. Арту видится изуродованное тело Эрни, валяющееся на обочине. Он приближает рот к уху Тио и шепчет: «Вете аль демонио, Тио, отправляйся в ад, дядя». «Я тебя там встречу», — отозвался Тио. «Предполагалось, что это будешь ты, Артуро. Но я, памятуя о нашей дружбе, уговорил их похитить вместо тебя Идальгу. В отличие от тебя, я уважаю дружеские отношения. Эрни Идальгу умер вместо тебя. А теперь давай, будь мужчиной». Арт жмет на курок. Какой тугой, оказывается. Нажимать нужно сильнее, чем ему помнится. Тио ухмыляется ему в лицо. Арт чувствует присутствие абсолютного зла. Власть пса. Рывком он вздергивает Тио на ноги. Барреро усмехается крайне презрительно. «Что ты делаешь?» — недоумевает Рамос. «То, что мы и планировали». Арт сует пистолет в кобуру и, заведя руки Тио за спину, защелкивает наручники. «Ну, пошел». «Тогда я сам», — рубит Рамос, — «раз у тебя кишка тонка». «Не в том суть», — возражает Арт. «Вамонос, пошли». Один из командос принимается натягивать черный капюшон на голову Тио. Арт останавливает его и шипит в лицо Тио. «Смертельный укол или газовая камера, Тио. Думай про это». Тио только улыбается в ответ, улыбается ему. «Надевай капюшон», — приказывает Арт. Капюшон натягивают на голову Тио и завязывают у ворота. Арт хватает Тио за сцепленные руки и ведет из дома через благоухающий ароматами сад, где, кажется, Арту никогда еще так сладко не пахли палисандры. «Сладко и тошнотворно», — думает он про себя. «Точно ладан, запах церкви, запомнившийся ему еще с детства». Сначала запах был приятен, но через минуту от него уже подташнивало. Отташнивает его и сейчас, когда он подталкивает Тио по направлению к автофургону, стоящему на улице. Но первое, что видит Арт, наведенные на него дуло винтовок. Не на Тио, на Арта Келлера. Это солдаты регулярной сальвадорской армии, а с ними янки в штатском и отполированных до блеска башмаках. Солскеки. Келлер, я предупреждал тебя, в следующий раз я просто буду стрелять. Арт оглядывается, видит снайперов в полной готовности на стене. «В сальвадорском правительстве случилось маленькое расхождение во мнениях», — объясняет Скеки. «Но мы все урегулировали». «Прости, приятель, но мы не можем позволить тебе забрать Бареру». Пока Арт тщится сообразить, кто это мы, Скеки кивает, и двое солдат-сальвадорцев сдергивают капюшон с головы Тио. «Неудивительно, что этот ублюдок улыбался», — думает Арт. Не сомневался, его конница где-то неподалеку. Солдаты выводят пилар. Сейчас на ней пеньюар, но он больше подчеркивает, чем скрывает. И солдаты откровенно пялятся на нее. Когда девушку проводят мимо Тио, она в голос рыдает «Прости!». Тио плюет ей в лицо. Солдаты держат ее руки за спиной, и она не может стереть плевок. Слюна течет по щеке. «Я тебе этого не забуду», — грозит Тио. Солдаты ведут пилар к автофургону. «И тебе тоже», — поворачивается Тио к Арту. «Ладно, ладно», — вмешивается Скеки. «Никто ничего не забудет. Дон Мигель, давайте оденьтесь поприличнее и уезжаем». «А что до тебя, Келлер, и тебя, Рамос? Местная полиция рвалась бросить вас обоих в тюрягу, но мы уговорили их заменить заключение на депортацию. Военный самолет ждет вас. Так что, если наша маленькая ночная вечеринка закончена...» Цербер перебивает его Арт. Схватив Арта, Скеки тащит его в сторону. «Какого хрена ты тут брякнул?» «Цербер», — повторяет Арт. Ему кажется, теперь он вычислил все. «Аэропорт Илапонга, Сол, ангар номер 4». Скеки таращится на него. «Келлер, ты только что заработал первый шар на право входа в дерьмовый зал славы». 5 минут спустя Арт уже сидит на переднем сиденье джипа. «Клянусь богом», — бормочет Скеки, крутя руль, — «если бы зависело от меня, я бы прямо сейчас пустил тебе пулю в затылок». Илапонга, аэропорт оживленный. Военные самолеты, вертолеты и грузовые самолеты всюду, а еще суетится обслуживающий персонал. Сол подводит джип к ряду огромных ангаров, типа сборных бараков. Таблички на фасадах указывают номера от 1 до 10. Ворота ангара номер 4 скользят, открываясь, и Сол въезжает. Ворота за ним смыкаются. В ангаре все бурлит. Тут не меньше 20 человек, одни в рабочей одежде, другие в камуфляжных комбинезонах. Все вооружены и разгружают самолет Сетко. Трое поодаль в стороне о чем-то разговаривают. Как показывает опыт Арта, всякий раз, как вы видите, что люди работают, а кто-то стоит рядом и беседует, то беседующие и есть начальники. Один стоит к нему лицом. Дэвид Нуньес, партнер Рамона Метти в Сетко, эмигрант-кубинец, ветеран операции 40. Нуньес прерывает разговор и подходит к месту, где складывают ящики. Он рявкает приказание, и одна из рабочих пчел вскрывает ящик. Арт смотрит, как Нуньес вынимает из ящика гранатомет, бережно, словно культового идола. «Военные обращаются с оружием иначе, чем мы, все остальные», — думает он. «Оружие будто соединено с ними какой-то внутренней связью. Точно от курка через их члены к сердцам протянута проволока». И в глазах Нуньеса такое выражение, будто он дотрагивается до любимой женщины. Свои яйца и сердце он оставил на побережье, в заливе свиней, и оружие — это его надежда на месть. Это все та же старая цепочка мафии, переправлявшая наркотики с Кубы на Майами, понимает Арт, звенья ее скрепили снова. Она и перебрасывает на самолетах кокс из Колумбии в Центральную Америку, в Мексику и к мафиозе-дилерам из США. А мафия платит оружием, которое поступает к Контрас. Мексиканский батут. Выскочив из джипа, Сол подходит к молодому американцу, должно быть, офицеру в штатском. «Я знаю этого парня», — думает Арт, — «но откуда? Кто он?» Потом память оживает. Черт, ну как же мне его не знать? Я сидел с ним в ночных засадах во Вьетнаме в операции «Феникс». Как же, черт дери, его зовут? Он тогда служил в спецназе, капитан... Крэг. Да, точно. Скотт Крэг. Ублюдок Хоббс приволок сюда всю старую команду. Арт наблюдает, как Скеки и Крэг разговаривают, указывая на него. Он улыбается и машет им. Крэг берется за рацию и следует новое совещание. Позади Крэга видит Арт пакеты с кокаином громоздятся до потолка. Скеки и Крэг подходят к нему. «Ты это желал увидеть, Арт?» — спрашивает Скеки. «Ну и как? Теперь ты счастлив?» «Ага, пляшу от радости». «Зря ты шутишь», — замечает Скеки. Крэг бросает на Арта недобрый взгляд. «Но у него плохо получается. Он весь такой из себя бойскаут», — думает Арт. «Мальчишеское лицо, короткая стрижка, чистенький и аккуратный». «Вопрос в том», — обращается Крэг к Арту, — «хочешь ли ты стать игроком нашей команды?» «Если стану, значит, такое случится в первый раз», — думает Арт. У Скеки, похоже, те же мысли. «У Келлера репутация ковбоя-одиночки, один в прериях». «Не самое лучшее место», — вставляет Крэг. «И одинокая мелкая могила», — заканчивает Скеки. «Я оставил полный отчет обо всем, что мне известно, в банковском сейфе», — лжет Арт. «Если со мной что случится, все отправится в Вашингтон-Пост». «Ты, Арт, блефуешь», — говорит Скеки. «Желаешь убедиться?» Скеки отходит и берется за рацию. А спустя некоторое время, вернувшись, отрывисто бросает капюшон на сукина сына. Потому как его подбрасывает, Арт догадывается, что он на заднем сиденье открытой машины, скорее всего, джипа. Он соображает, куда бы его ни везли, это не близко, потому что у него такое ощущение, что едут они уже несколько часов. Но это только ощущение, потому что он не может взглянуть на часы. Глаза по привычке стараются хоть что-то разглядеть, но утыкаются в черноту капюшона. Ты только слышишь. И каждый звук подстегивает воображение, рисующие события одно другого страшнее. Джип тормозит, и Арт ждет. Сейчас он услышит металлический лязг затвора винтовки или щелчок курка пистолета, или того страшнее свист мачете, рассекающего сначала воздух, а потом... Арт чувствует, как переключают скорость, джип снова дернулся вперед, и Арта начинает бить дрожь. Ноги его дергаются сами по себе. Он не может управлять ими, не может и отогнать все время всплывающие в мозгу картинки изуродованного трупа Эрни, не может перестать думать, только бы они не сделали со мной то же, что с Эрни. И назойливо возникает логичное продолжение мысли: пусть лучше он, чем я. Ему стыдно. Гнусно осознавать, что когда прижмет, когда страшная реальность вот-вот обрушится на тебя, хочется, чтобы все это произошло с кем-то еще, не с тобой. Он ни за что не занял бы место Эрни, даже если бы тогда был выбор. Он пытается произнести покаянную молитву, припоминая, чему учили его в школе монахини: если ты на грани смерти, а рядом нет священника, чтобы дать тебе отпущение грехов, то если ты искренне помолишься, у тебя еще есть шанс попасть на небеса. Это-то он помнит, но саму эту чертову молитву нет. Джип останавливается. Мотор тарахтит вхолостую. Арта хватают выше локтей и вытаскивают из машины. Под ногами что-то шуршит, он спотыкается, но чужие руки не дают ему упасть. Он догадывается, что его ведут в джунгли. Потом руки толкают его на колени. Больших усилий для этого не требуется, ноги у него как ватные. «Снимите капюшон». Арт узнает уверенный голос, бросающий приказания. Это Джон Хоббс, шеф местного отделения ЦРУ. Они на военной базе в каком-то, судя по виду, тренировочном лагере глубоко в джунглях. Справа от него молодые солдаты в камуфляжке бегают по полосе препятствий. Получается у них плохо. Налево он видит узкую посадочную полосу, прорубленную в джунглях. Прямо перед ним появляется маленькое пухлое лицо Хоббса, густые седые волосы, ярко-голубые глаза, презрительная улыбка. «И наручники снимите». Кровь приливает к запястьям Арта, и их будто обжигает и колет. Хоббс жестом велит ему следовать за собой, И они заходят в палатку, где стоит пара парусиновых стульев, стол и раскладушка. «Садись, Арт. Я бы не прочь постоять немного». Хоббс пожимает плечами. «Артур, тебе нужно понять, что если бы ты не принадлежал к компании, то тебя давно уже пустили бы в расход. И что это за чушь про сейф в банке?» Арт понимает, что догадался правильно. Если бы перевозка кокаина из ангара номер 4 была операцией только предателей, его прикончили бы еще по дороге. Он повторяет угрозу, брошенную Солу Скеки. Хоббс выпучивает на него глаза, потом спрашивает, что тебе известно о красном тумане? «Какой еще, мать вашу, красный туман?» — недоумевает про себя Арт. «Послушай», — говорит Арт, — «я знаю только про Цербер. И того, что я знаю, хватит, чтобы утопить тебя». «Что ж, я согласен с твоим заключением. И что из того?» «А то, что мы вцепились зубами в глотки друг другу, и ни один из нас челюсти не разомкнет. Пойдем-ка прогуляемся». Они шагают через лагерь, мимо полосы препятствий, стрельбища, вырубок в джунглях. Там сидят на земле солдаты и слушают инструкторов, растолковывающих им тактику засад. «Все в этом тренировочном лагере, — сообщает Хоббс, — оплачено Мигелем Анхелем Баррерой». «Господи!» Баррера понимает. «Что?» Хоббс ведет его по крутой тропинке к вершине холма. Там Хоббс обводит рукой необозримые джунгли, простирающиеся внизу. «Что это тебе напоминает? — спрашивает он. «Тропический лес», — пожимает плечами Арт. «А мне это представляется мордой верблюда. Знаешь старую арабскую поговорку? Сунет верблюд морду в палатку, так и весь, считай, уже внутри. Внизу Никарагуа. Это коммунистическая морда верблюда. В палатке перешейка Центральной Америки. Это ведь не остров вроде Кубы, который мы можем изолировать нашим морским флотом. Это часть американского материка. Как у тебя с географией?» «Сносно». «Тогда ты меня понимаешь, — продолжает Хоббс, — что южная граница Никарагуа, на которую мы сейчас смотрим, всего в каких-то 300 милях от Панамского канала, а северную границу Никарагуа делит с нестабильным Гондурасом и еще менее стабильным Сальвадором. Обе страны сражаются против коммунистических беспорядков. И Гватемала, которая может стать следующей на очереди опрокинувшейся костяшкой домино, тоже. И если ты силен в географии, то понимаешь, что лишь гористые джунгли разделяют Гватемалу и южные мексиканские штаты Юкатан и Чьяпас. Захолустные штаты, населенные безземельными илотами, очень подходящими на роль активных участников коммунистического мятежа. Что, если Мексика станет коммунистической, Артур? Куба уже достаточно опасна, а теперь вообрази границу в 2000 миль со страной-сателлитом России. Представь, что советские ракеты базируются в укрепленных стартовых шахтах в Халиску, Дуранго, Бахе. И что, следующим они захватят Техас? Нет, они займут Западную Европу, парировал Хоббс. Потому что им известно, и это правда, что даже у Соединенных Штатов не хватит военных и финансовых ресурсов, чтобы защищать границу в 2000 миль с Мексикой и Фул-Дагэп одновременно. Но это безумие. Неужели? Никарагуанцы уже экспортируют оружие через границу для фронта освобождения в Сальвадор. Да не будем далеко ходить. Только представь, Никарагуа — государство-сателлит Советского Союза, которое оседлало Центральную Америку. Вообрази, что советские субмарины базируются в заливе Фонсека или в Мексиканском заливе. Пожалуй, они превратят Мексиканский залив и Карибские острова в Советское озеро. И еще прими во внимание, если нам было непросто обнаружить пусковые шахты для ракет на Кубе, то попробуй выяви их вон в тех горах, в кордильерах изобилия. Ракеты средней дальности легко долетят до Майами, Нью-Орлеана или Хьюстона, и у нас останется совсем мало времени для ответа. И это не говоря уже об угрозе ракет с подлодок, находящихся в заливе или в Карибском море. Мы никак не можем допустить, чтобы Никарагуа стала государством-сателлитом Советов. Вот так все просто. Контрас рвутся сделать эту работу, так пусть трудятся. Или ты, Арт, предпочитаешь смотреть, как американские парни дерутся и умирают в джунглях? Вот тебе и весь расклад. Так ты хочешь, чтобы я встал на сторону распространяющих наркотики контрас? Кубинских террористов, сальвадорских отрядов смерти, которые убивают женщин, детей, священников и монахинь? Да, они жестоки, порочны и злобны, соглашается Хоббс. Единственное, кто еще хуже, это коммунисты. Взгляни на глобус, продолжает Хоббс. Мы убежали из Вьетнама, и коммунисты, получив урок, сделали совершенно правильные выводы. Они тут же внедрились в Камбоджу. Мы не отреагировали. Они маршировали по Афганистану, и мы не предприняли ничего, разве что сняли спортсменов с соревнований по легкой атлетике. Итак, сначала Афганистан, потом Пакистан, а следом Индия. И дело сделано, Артур. Весь азиатский континент теперь красный. Уже есть сочувствующие советам в Мозамбике, Анголе, Эфиопии, Ираке и Сирии, а мы сидим, сложив руки. И они думают, ну и прекрасно. Давайте посмотрим, а может, они ничего не предпримут и в Центральной Америке? Они внедряются в Никарагу, и как мы реагируем? Поправкой Боланда. Это уже не поправка, закон. Это самоубийство, возражает Хоббс. Только дурак или Конгресс не в состоянии увидеть, какое это безрассудство допускать, чтобы в сердце Центральной Америки оставалась советская марионетка. Глупость несусветная. Мы должны были, Артур, сделать хоть что-нибудь. И ЦРУ берет на себя. ЦРУ на себя ничего не берет, перебивает Хоббс. Вот это я и стараюсь тебе растолковать, Артур. Инициатива создания Цербера исходит от самой высшей власти на Земле. Рональд Рейган. Это второй Черчилль. В критический момент истории он увидел правду, какова она есть, и у него хватило решимости действовать. То есть ты хочешь сказать, детали ему, конечно, неизвестны. Он просто приказал нам повернуть вспять прилив в Центральной Америке и свергнуть сандинистов любыми необходимыми средствами. Я процитирую тебе, Артур, по памяти. Директива номер 3 Государственного департамента безопасности уполномочивает вице-президента осуществлять руководство операциями против коммунистов-террористов, действующих в любом районе Латинской Америки. И первый шаг вице-президента. Он сформировал антитеррористическую оперативную группу с базами в Сальвадоре, Гондурасе и Коста-Рике, а она, в свою очередь, учредила национальный отдел гуманитарной поддержки, которому в соответствии с поправкой Боланда полагается представлять гуманитарную помощь никарагуанским беженцам, то есть Контрас. Операция «Цербер» проводится не через компанию, вот тут ты ошибаешься, а через офис вице-президента. Скеки отчитывается непосредственно мне, а я докладываю вице-президенту. «Почему ты все это мне рассказываешь?» «Я взываю к твоему патриотизму», — объясняет Хоббс. «Страна, которую я люблю, не икшается с отребьем, которое пытками замучивает ее собственных агентов насмерть». «Тогда я буду взывать к твоему практицизму». Хоббс вынимает несколько листков из кармана. «Банковские отчеты, депозиты в банках Каймановых островов, Коста-Рики, Панамы. Все от Мигеля Анхеля Барреры». «Мне об этом ничего не известно». «И корешки счетов, денежки сняты», — продолжает Хоббс, — «с твоей подписью». «Эту сделку я вынужден был совершить». «Меньше из двух зол, вот именно. Я вполне понимаю. А теперь прошу понять нас. Ты хранишь наши секреты, мы храним твои». «Пошел ты нахрен». Арт поворачивается и начинает спускаться с холма. «Келлер, если ты воображаешь, будто мы вот так просто позволим тебе взять да уйти...» Арт скидывает руку с поднятым средним пальцем и продолжает шагать вниз. «Нужно ж как-то договориться!» Арт мотает головой. «Пусть катится вместе со своим принципом домино», — думает он. «Что может предложить мне Хоббс, что возместило бы потерю Эрни?» «Ничего. В этом мире не осталось ничего, что можно предложить человеку, который потерял все — семью, работу, друга, надежду, веру в собственную страну, что значило бы для него хоть что-то. Но, оказывается, все-таки можно. Тут Арта озаряет: Цербер не страж. Он проводник, запыхавшийся, ухмыляющийся, сладкоречивый швейцар, который навязчиво, с жаром зазывает вас в подземный мир. И устоять вы не в силах.